возразил Марк. Не знал ли он все из первых рук, до того, как об этом узнали другие? И поскольку Катфаэль не отвечал, он с сомнением продолжал. «Ты об этом не думал?» «Мне это приходило в голову», — признал Катфаэль. «Полагаешь, он способен на убийство?» «Не хладнокровно и не украдкой. Кровь у него горячая, и он моментально вспыхивает. Есть такие, кто бушует и неистовствует, и таким образом выпускает пары. Но он не таков. Он не выпускает желчь, а она в нем бурлит. Его гнев скорее находит выход в поступках, нежели в крике. Да, я считаю, что он способен на убийство. И если бы он столкнулся с Блери Априсом лицом к лицу, то тот бы его только подстрекал и обдавал презрением. Достаточно, чтобы дело дошло до греха. Да мог ли он после такого отправиться прямо в постель, ничем себя не выдав, и даже заснуть? А кто говорит, что он спал? Ему только надо было тихо лежать. Каноник Морган наверняка спал. «Я задам тебе другой вопрос», — сказал Катфаэль. «Стал бы Кюхелин лгать? Он не стыдился своего замысла. Зачем же тогда ему было лгать, когда дело было сделано?» «Принц верит ему», — Марк задумчиво нахмурился. «А ты?» «Любой человек может солгать даже из-за не очень серьезной причины. И Кюхелин может. Но я не думаю, что он лжет Авейну или Хайвелу. Он дал клятву во второй раз и так же верен ей, как и в первой. Но есть еще один вопрос, касающийся Кюхелина. Нет, даже два. Сказал ли он кому-нибудь то, что знал о Блери Априсе? И если бы он не солгал Хайвелу, который спас его и определил на почетную службу, то солгал ли бы он ради своего спасителя? Потому что уж если он и сказал кому, что узнал в Блери одного из убийц своего принца, то это был именно Хайвел, у которого было не больше причин, чем у самого Кюхелина, жаловать преступников, сидевших в засаде. Или кому-то из людей Хайвела, который вместе с Хайвелом выгонял Кадваладра из Середи Джиона, чтобы отомстить за Анаравда, продолжил его мысли Катфаэль. Или кому-то, возмущенному тем, как нагло вел себя Блери на ужине у Авейна, угрожая ему и заступаясь за Кадваладра. Действительно, убит человек, вызывавший ненависть у многих. Неудивительно, что его так быстро настигла гибель здесь, в Эбере, где собралось столько народу. Но принц этого так не оставит. «А мы ничего не можем поделать», — сказал Марк со вздохом. «Мы даже не можем заняться поисками девушки, пока я не выполню свое поручение». «Но мы можем расспрашивать всех по дороге», — заметил Катфаэль. И они действительно расспрашивали всех встречных и наводили справки в каждой деревушке, мимо которой проезжали, о темноволосой валлийской девушке, начало лошади. Одинокую всадницу на лошади из конюшен принца не могли не заметить. Однако шли часы, небо слегка затуманилось, затем прояснилось, и они приехали в Бангор после полудня, так и не услышав ни от кого ни слова о Хелет, дочери Мэриона. Как только монахи, проехав по улицам города, приблизились к собору и представились архидиакону, их принял епископ Меорик. По-видимому, все здесь совершалось быстро и без помпы, в отличие от заранее подготовленных пышных церемоний у епископа Жальбера, потому что здесь все были на гораздо меньшем расстоянии от датских налетчиков и весьма разумно принимали меры на случай, если те прорвутся. К тому же Меорик был валлийцем, он находился у себя дома и не считал нужным прибегать ко всяческим ухищрениям, с помощью которых Жильбер пытался укрепить свое положение. Возможно, поначалу он разочаровал своего принца, поддавшись давлению со стороны нормандцев и подчинившись Кентербери. Однако Меорик был валлийцем до мозга костей, и он не отказался от сопротивления, а просто стал действовать более тонко. По крайней мере, он не показался Катфаэлю человеком, способным пойти на компромисс и пожертвовать приверженностью кельтской церкви без длительного и мужественного противодействия. Епископ совсем не походил на своего собрата из святого Асафа. Жильбер был высоким, величественным, но за его аристократической аскетичной внешностью скрывалась тревога и неуверенность. А Меорик был маленьким, кругленьким и суетливым, слегка взъерошенным человеком с проницательным взглядом. Говорил он много, но всегда по делу, а двигался стремительно, как собака, взявшая след. Епископу Бангора было за 40. Катфаэля с Марком провели в епископские покои и оставили наедине с хозяином. Меорик не скрывал своего удовольствия по поводу их приезда. Он пришел в восторг от требника, который передал ему Марк, и видно было, что он знает толк в красивом шрифте. Епископ толстыми сильными пальцами осторожно, любовно переворачивал листы. «Вы уже слышали, братья, об угрозе, нависшей над нашим побережьем, и понимаете, что мы готовимся к обороне. Бог даст, датчане не высадятся на берег». Но если это произойдет, духовенство должно обороняться вместе со всеми. По этой причине мы и обходимся без особых церемоний. Но я надеюсь, что вы погостите у меня дня 2, перед тем, как тронуться в путь с моими письмами и поклонами к вашему епископу. Ответить на это приглашение следовало Марку. Тон у епископа был приветливый, но взгляд обеспокоенный. По крайней мере, мыслями он отчасти находился там, где город вплотную примыкал к береговой линии. До западного конца Аберминая было 15 миль, но суда с небольшой осадкой и с 20 гребцами на веслах могли быстро пройти это расстояние. Жаль, что валлийцы никогда не были влюблены в море. А епископу Меоригу надо было позаботиться о своих подопечных и со свойственной ему энергией отвратить от них беду. Он бы с радостью отправил гостей из Англии обратно в Личфилд и освободил себе руки. Руки, которые, по-видимому, в случае необходимости справились бы и с мечом, и с луком. «Милорд», — обратился к епископу Марк после короткого раздумья. «Я думаю, мы должны выехать завтра, если это не принесет вам слишком много хлопот. Хотя мне бы и очень хотелось задержаться, но я пообещал, выполнив поручение, сразу вернуться». Кроме того, с нами вместе из святого Асафа ехала одна молодая женщина, которая должна была под защитой Авеина Гуинецкого прибыть сюда, в Бангор, вместе с нами. Но сейчас, когда принцу пришлось поспешить в Карнарвон, она лишилась его покровительства и где-то в пути заблудилась, неблагоразумно выехав из Эбера одна. Ее ищут в окрестностях Эбера. Поскольку мы добрались до Бангора, то я бы мог пойти на то, чтобы задержаться здесь на день-другой ради ее поисков. Если вы позволите нам задержаться, мы употребим дарованное время во благо этой леди. Что же касается вас, милорд, то, как я знаю, вы пользуетесь каждой минутой для защиты ваших людей». «Хорошая речь», — мысленно одобрил брат Катфаэль. Марк ни словом не заикнулся о мотивах, побудивших Хелет сбежать. Таким образом, и пощадив репутацию девушки, и не потревожив зря доброго прелата. Катфаэль старательно перевел слова Марка, слегка импровизируя, так как Марк почти не делал пауз и кое-что забывалось. Епископ кивнул в знак понимания и деловито осведомился. «А эта леди знала об угрозе из Дублина?» «Нет», — ответил Марк, — «гонец из Карнарвона прибыл позже, она ничего не слышала об этом». «И она где-то в пути между Эбером и Бангором, без всякого сопровождения?» «Хотелось бы мне, чтобы у меня было больше народу, тогда я мог бы кого-нибудь отправить на поиски», — нахмурившись, сказал Меорик. «Но мы послали в Карнарвон всех мужчин, способных сражаться, на помощь принцу. Остались только те, кто может понадобиться здесь». «Мы не знаем,